О широких жестах. На кассе замешкалась элегантная дама средних лет. Такое пальто великолепное, такие сапожки. И кольцо с бриллиантом сверкает на изящной ухоженной руке. Духами благоухает. А карточку скидочную найти не может. Стоит, всех задерживает и копается в маленьком редикюле. А в корзине и нарезка мясная, и сыр наилучший, икра, шоколад дорогой. Прекрасные вкусные продукты. А за дамой стоял мужичок в шапочке, как у грабителя. И пахло от него не духами отнюдь. Сам он грязноватый, дрянная куртка нараспашку, и покупка одна, решительная. На ленте стоит бутылка, и все. И мужичок так разозлился, что дама замешкалась, а может, неприятно ему было видеть все эти роскошные покупки, и как закричит грубо: «Нельзя ли побыстрее?» Дама аж вздрогнула и кротко растерянно спросила: «Извините, у вас нет скидочной карты, я свою найти не могу». Она сказала это тихо и кротко, как ребенок, и посмотрела на мужика грустно и с надеждой. И мужичок смутился, немедленно достал карточку из кармана и кассиру протянул. А даме сказал: «Конечно, есть, секундочку, сейчас все будет в лучшем виде». А когда дама поблагодарила сердечно, мужичок покраснел и уже в спину уходящей даме сказал с чувством: «Женщина, вы это, извините меня, я не хотел грубить, как-то нехорошо получилось». И на спину дамы он смотрел добродушно. Теперь это была не чужая дама, а как бы немного его. Понимаете? Ведь дама уносила частично оплаченные им деликатесы. Бенджамин Франклин советовал попросить у враждебного человека какой-нибудь пустяк. Что-нибудь простое, доступное. И если враждебный человек нам окажет крохотную услугу, он лучше будет к нам относиться. Вот как мужичок к даме. А почему? Да потому что человек дал нам немного своей энергии, поделился. Взял из того, что у него есть, да и дал нам крошечку времени и внимания. Свою крошечку, своего светлячка, нате. Было наше, стало ваше, берите. Теперь и вы сияете его отраженным светом, и вы стали немного его. Себя же он ценит высоко, а теперь он дал и вам немного себя, своей энергии. И, конечно, вы стали симпатичнее сразу. И еще важный момент. Человек поступил благородно, совершил хороший поступок. Ради вас, заметьте. Он вырос в своих глазах, его самооценка повысилась, и на душе хорошо стало. Видите, какой он добрый и великодушный. Он хороший. И он действительно становится лучше и испытывает благодарность к тому, кто помог ему показать свое великодушие и доброту. Вот так все устроено. Конфликта не было. А была красивая ситуация, когда мужчина помог даме оплатить дорогие покупки. Это красиво, правда? А орать на даму некрасиво. Но это забыто и стерто прекрасным поступком. Мужичок посмотрел вокруг, все ли видели его добрый жест. И громко сказал: «Женщина первый класс. А копается? Так они все копаются. Надо им помогать». Это был красивый и широкий жест с карточкой. И настроение у всех в очереди стало гораздо лучше. Надо помогать, это точно. Чем можешь? Особенно дамам.